Глава 27. Мы привыкли разбрасываться словами. Нам ничего не стоит что-то пообещать или чем-то поклясться. Будем бить себя в грудь и заверять, что не в жизнь, а потом тихо спустим на тормозах. Сошлемся на пьяный базар, неудачную шутку или ты же не серьезно? Век информационных технологий, где за маской анонима можно нести всякую чушь, внес определенные коррективы в наше сознание. Произошло странное смещение, которое мы не всегда замечаем. Разговариваем в жизни, как в интернете, а интернет и становится жизнью. Однако игра была жестче. Здесь нельзя что-нибудь ляпнуть, призвав в свидетельницу саму систему, а потом пойти на попятную. Балабольство мало того, что не поощрялось, жестоко наказывалось. И еще хорошо, что об этом первым догадался Лиций. «Но идти же он может?» — спросил Троуг. Его мои капризы не радовали больше всего. «Может, только чем дальше он будет от Липкого, тем хуже ему станет», — рассуждал Зверолюд. «Как наркоман, которого ломает. Сергей обещал отдать камень, как только заберет его, и должен сдержать обещание». «В чем проблема? Вернемся в Ногл, отдадим камень, убьем Липкого, заберем камень». «Мы не сможем», — покачал головой Лиций. «Сергей пообещал, что никто из нашей группы не причинит ему вреда. Ни у кого попросту не поднимется рука. Насколько я понимаю, так будет до конца сделки и еще не продолжительное время после нее». «Стоило тогда рисковать жопой ради камня, который теперь надо отдать», — закатила глаза Рис. «Ну так деньги все равно выручим, хоть так?» — улыбнулся оптимист Корл. «Варвар, не тупи. Камню цена явно не пара килограммов пыли. В этом я согласен с Рис». «Лиция, а ты чего заикаешься?» — спросил я. «Твои пернатые друзья не располагают к спокойному время припровождению». Что правда, то правда. Архалусы с обнаженным оружием столпились у врат, негромко переговаривались и злобно зыркали на нас. Парочка даже спрятала мечи и вошла в обитель, хотя к нам не приближалась. Мы, кстати, тоже не особо шумели, еще ляпнем чего-нибудь не то. «Уходить домой не вариант», — поджала губы Рис. «Неизвестно, где Серегу накроет. Да и что с ним таким потом делать?» Она как-то двусмысленно посмотрела на меня. А может, мне показалось. «Все довольно просто. Необходимо найти человека, которому мы можем рассказать о нашем договоре. Посетовать, что мы лишаемся камня, намекнуть, что он нам так нужен. Не отдавая прямой приказ или не прося его, мы можно намекнуть». «Лицы, ты как вообще это представляешь? Здрасте, нам тут надо убить одного чувака, но самим это делать не камильфо? И подмигивать, так что ли?» «Необходим человек, которому мы можем доверять». «Хм, а ведь у меня есть такой», — сказал Троуг, поднимая руку как школьник. «Знаешь, мы уже насмотрелись на твоих людей. Хватило дяди», — заметила Рис. «Так я о нем и говорю». «Погоди, насколько я помню, он судорожно сваливал из тебя». «Это такая фишка, он всегда так делает. Показательно собирается и исчезает. Кредиторы перекрывают дороги, выставляют оцепление на вокзалах и вратах, а он пару месяцев отсиживается в самой дешевенькой обывательской гостинице. Пьет, спит, из номера не выходит. После появляется на другом конце империи и снова устраивается на службу. Только мест, где о нем не слышали, становится все меньше». «Семейка», — покачала головой Рис. Подумала и вдруг добавила. «А ты как сам? Хочешь его увидеть?» «О, да. Я спрошу с него за одну знакомую, которую он нас с легкой руки отправил». В глазах Троуга мелькнуло нечто нехорошее. Обычно с таким видом ведут на кастрацию кота, что пометил всю мебель в квартире. Ну да ладно, инцест — дело семейное. С другой стороны, я бы посмотрел на разборки Корлов. «Что с этими?» — я указал на пернатых позади. «После нашего перехода, несомненно, стражники Архалуса отправятся за нами. Но их всего около 20. Путь в Фирал мы отметаем. Сергей Светлейший, они это знают. А Трайн тоже по вполне известным причинам. «Да что в этом Атрайне?» — прикрикнул я так громко, что привлек внимание Архалусов. «Ну вот, теперь, значит, еще и Атрайн не исключаем», — сказал Лиций, заметив, как замерли стражники. «Итого Пургатор, Ногл, Михилос и, возможно, Атрайн. Если прикинуть, врат получается в 3 раза больше, чем пернатых. Если даже кто-то отправится в Ногл, то сомневаюсь, что другие заглянут в крохотный городок. Скорее уж в столицу и морозные крепости у гор. Но мы все же перестрахуемся. И, кстати, раз меня уже спалили...» Я подмигнул, набрал воздуха и нарочито громко произнес. «Раз кинжальщики нарушили договор и не пришли, надо уходить. Вернемся позже и отдадим им камень. Ну, чего рты разинули?» — добавил я негромко. «Погнали!» Холодный ветерок Ногла приятно погладил по щекам. Я натянул получше меховую шапку и облегченно выдохнул. Накатило нечто вроде легкой эйфории, сравнимой с кайфом, когда выкуриваешь первую утреннюю сигарету, попивая горячий кофе. «Попустила?» — усмехнулась Рис. «Ага, вроде того», — ответил я, выходя из обители. Сразу вздрогнул. Мороз пробрал до костей. «Ну что, пойдем?» «Давайте только быстрее». Таможню мы прошли без эксцессов. Благо, с нами вновь был Троуг, поэтому никаких пошлин платить не пришлось. Я изредка поглядывал в сторону обители вратаря, но оттуда так никто и не вышел. Лиций был прав. Тебю не тот город, куда в здравом уме надо сбегать. Смотреть не на что. Сервис по сравнению со столицей слабенький. Хороших гостиниц мало. Корл, кстати, спросил у таможенника спиток самых дрянных заведений Тибю. «Ваша известность повышена до 10. Ваша известность повышена до 11. Ваша известность повышена до 12. Ваша известность повышена до 13. Ваша известность повышена до 14. Ваша репутация изменена на грабитель. По мнению корпуса стражи Элизия, вы причастны к похищению святыни. Получено звание подозреваемый среди пернатых. Ваше появление среди законопослушных архалусов не пройдет бесследно. Вас постараются задержать и доставить в центральный храм для совершения правосудия. Вы подставили объединение воров, именующихся кинжальщиками. Получено звание кровник. Ваше появление среди существ, принадлежащих к этой группе, не пройдет бесследно. Вас попытаются убить. Вы отвели все подозрения от фирмы воров Милета. Получено звание «Хозяин». При обращении за помощью воры, чтущие кодекс, не смогут вам отказать. По итогу, конечно, одни сплошные минусы. Архалусы на меня сагрились, кинжальщики тоже, репутация подмочена. Лишь среди воров я стал своим парнем. Пора бить купола на груди и учить феню. Но один ощутимый плюс, который перевешивал все остальные минусы, сейчас лежал у меня в инвентаре. «Серега, ты чего замер?» — спросил Троуг. «Да так, я теперь вроде рок-звезды из-за нашего последнего дела». «Рассказывай». Я усмехнулся и поведал о щедрости системы. Лиций выслушал почти равнодушно, Корл сурово нахмурился, а Рис чертыхнулась. «Это существенно осложнит наше путешествие». «Ну так», — пожал плечами я, — «кинжальщиков в ближайшее время все равно не станет. Что до архалусов, они же хотят поговорить и убивать не будут, сразу, по крайней мере. А довести меня до центрального храма не смогут. Насколько я помню, вратари не приемлют насилия в своих обителях, поэтому не так все и страшно». «Ты не совсем прав», — заметил Лиций. «Если ты попадешь в руки архалусам, то уж они смогут выбить из тебя ту же клятву. И ты пойдешь против воли в Элизий. Так же, как против воли явился сейчас сюда. Подобное случалось с моими братьями». «Ну че вы разнылись раньше времени?» — вступился за меня Троуг. «Можно подумать, так много архалусов шастает по мирам. У них одна извилина, и та работает против кабиридов». «А если убрать кабиридов, то вылитый ты», — с самым невинным видом заметила Рис. И пока Корл еще не понял, что его сильно обидели, добавила. «Ладно, давайте потом об этом подумаем. Я уже губ своих не чувствую, и даже сопли в носу замерзли. Куда идем?» «Давайте за мной», — махнул Корл и решительным шагом затопал в сторону центра города. К моему удивлению, мы миновали множество домов и пришли к тому самому, где и познакомились с дядей Троуга. Высокому зданию, выходящему к замерзшему озеру, на третьем верхнем этаже которого и находился тот самый кабинет Хтона. Троуг жестом приказал нам остановиться, а сам юркнул внутрь. «Прошла, наверное, целая вечность», — судил я по мере того, как мои конечности начинали коченеть, после чего Корл появился снаружи. «Порядок, только не шумите. Вроде все разошлись, но мало ли кто здесь может быть. А со сторожем я договорился». Я еще в прошлый раз обратил внимание, что имперское учреждение имеет очень странную структуру. Первый этаж оказался со множеством дверей, что говорило о большом количестве крохотных комнаток, и скамей вдоль них. Видимо, здесь обитали многочисленные просители и низкоранговые чиновники, их принимающие. Обстановка вокруг навевала тоску и уныние. Обшарпанные стены, вытертые посредине и у дверей полы, отполированные сотнями входящих ноглов медные ручки. Второй этаж был поприятней. Вместо скамеек стулья с гнутыми спинками, на стенах несколько портретов важных людей в мундирах. Черт знает, что за птицы, на Корловском я читать не умел. Да и самих кабинетов намного меньше. На третьем этаже никакой мебели, куда можно было бы кинуть задницу. Тех, кто сюда поднимался, ждать не заставляли. Ничего лишнего на стенах, кроме свечных бра. Единственное украшение этажа — огромное глухое окно, разбитое на крохотное оконце множеством тонких рам. «Топить пару часов как перестали», — шепнул Троуг, возясь с дверью в бывший кабинет дяди. «Поэтому тут еще относительно тепло». Я усмехнулся и прижал палец к губам, потому что Рис собралась уже было возмутиться. Тепло здесь было так же, как в наших квартирах в последний день перед включением отопления. То есть сейчас бы явно не помешали дубленка и шерстяные носки. Но справедливости ради, температура действительно была гораздо комфортнее, чем на улице. Взлом у Корла, мягко говоря, не удался. В какой-то момент Троуг просто хорошенько двинул плечом дверь. Язычок замка выдрал часть косяка, зато кабинет оказался в полном нашем распоряжении. «Вообще-то я бы мог открыть», — пожал плечами Лицей, но на его слова никто не обратил внимания. Мы зашли в кабинет. С прошлого раза тут мало что изменилось, разве что вещей стало меньше. И света. Темнота проникала сюда сквозь толстенное стекло, забираясь в каждый уголок. Пришлось применять заклинание. «Серег, подсвети», — попросил Троуг, шарясь возле камина. «Отлично, одной проблемой меньше. Дров хватит до утра. Рис, не поделишься той искрой, что постоянно мелькает между нами?» «Боюсь, что ты околеешь от холода», — насмешливо ответила девушка. Однако небольшой фаербол сотворила, и по сложенным поленьям заплясали языки пламени. Нет, покинутый и пустой кабинет, все вещи почти полностью выгребли, не стал уютнее, скорее менее пугающим. Лицей уселся у огня и протянул к нему свои лапы. «Ну, отлично. Тогда будьте здесь, я смотаюсь к дяде, заодно притащу еды». И Корл ушел. Осторожно и бесшумно, насколько позволяла его комплекция. Лицей подбросил еще пару поленьев и свернулся калачиком, разве что не мурчал. Я сел возле него, рядом примостилась Рис. «Холодно как», — она прижалась ко мне. «Ага, садись поближе к камину, и вот, держи», — я снял плащ и накинул на девушку. «Спасибо», — как-то мрачно поблагодарила Рис и улеглась. «Какой-то пионерский лагерь». Я обнял себя за плечи, глядя на огонь. «Я так лет 100 не сидел». «Серега, хватит бубнить, спать охота», — одернула меня девушка. «Бери с рыбоеда пример, он уже дрыхнет». И замолчала. Трещало дерево. Кабинет постепенно наполнялся теплом, в отблесках света плясали причудливые тени. Я пригрелся, облокотившись на стену, и сам не заметил, как закрыл глаза. Проваливаясь в очередную кроличью нору размером с кольскую скважину, я понимал, что это сон. Поэтому появлению существа передо мной не удивился. «Вы сегодня один. А где же сопровождающие?» «У них есть более важные дела», — ответил Харул, — «как и у тебя». «Да? Разве?» «Ты делаешь все правильно. Ты идешь дорогой воина, остался последний шаг. Точнее, камень, так ведь? Харул замолчал, чуть повернув голову, скрытую капюшоном. Лица я по-прежнему не видел, но понял, что сейчас незнакомец разглядывает меня. Ты стал проницательнее. Спасибо на добром слове, конечно, но лучше скажите, что мне делать? Вы ведь ходите в будущее, как за хлебом, ну? Харул закашлял, сдерживая смех. И что-то в этом мелькнуло странное. Человечное, что ли? Не скажете, продолжал я, потому что мне надо до всего дойти самому. Любое мое слово может поменять будущее, а я не могу этого позволить. Слишком многое поставлено на карту. Что же? Узнаешь со временем. Хорошо. О будущем нельзя, тогда скажите, почему я? В тебе заключена сила, которая может в корне изменить текущий порядок вещей или сохранить хрупкое равновесие. И от твоего выбора зависит вся цепь, понимаешь? Не очень. Как я и говорил, все придет со временем. Продолжай собирать артефакт. И не забудь про тех, кто может тебе помочь разобраться во всем. Мои друзья всегда рядом. Речь не о них. Иногда те, кто ближе, бьют больнее всего, а иногда жертвуют всем, что у них есть. Но помогут тебе другие. Тогда о ком речь? У ищущих есть только одни помощники на пути. У меня сейчас голова лопнет. Почему нельзя говорить яснее? Почему нельзя больше сказать про камни? Зачем они? Что дадут? Тебе об этом расскажут совсем скоро. Свидетель чужого убийства, которому он стал причиной. А где искать последний камень? Там было что-то про механоидов. Сергей! Харул вдруг оказался рядом, буквально в один миг. Вот стоял там, а теперь возле меня, держа руку на плече. У тебя не так много знакомых механоидов. Мы не встречаем на своем пути случайных существ. Просто пойми это, Сергей. Сергей! Серега! Харул повторял мое имя с определенной периодичностью, тряся за плечо. Я заметил его руку и удивился. Она была вполне обычной, человеческой. Разве что чуть больше моей. Я нервно сглотнул и стянул капюшон с собеседника. Передо мной был Троуг, тревожный и всклокоченный. Чернота вокруг стала принимать обличие более конкретных предметов и меня выплюнула обратно. «Серега!» «Здесь я, здесь, чего трясти так?» «Ну и испугались мы за тебя. Я, главное, прихожу, вы все дрыхнете. Лицей-то сразу услышал, проснулся. Рис я растолкал, а тебя...» «Спал, как убитый», — кивнула испуганная девушка. «Еще побледнел весь, холодный стал будто...» «Не бойся, если я умру, то исчезну». Я поднялся на ноги. «Что ты там принес?» От обилия еды, которую Троуг доставал из рюкзака, невольно началось слюноотделение. Несколько видов засоленного мяса, копченые колбасы, какой-то твердый, как камень, сыр, лепешки и ясен пень выпивка. Хотя тут Корл превзошел самого себя. Он притащил бочонок и кружки. Нет, не сказать, чтобы прям огромный. Литров на 10. Но больше всего меня напрягали взгляды друзей. Так смотрят на покойника, которого почти начали закапывать, а он вдруг возьми и оживи. Я старательно игнорировал их, даже выпил кружку то ли эля, то ли пива, вкус был так себе, но потом не выдержал. «Ну что такое?» «Ты себя хорошо чувствуешь?» — осторожно спросил Арис. «Нормально». «В общем...» Я задумался, вспомнив о том, что кто ближе, бьют больнее всего, но все же сказал... Опять был сеанс радиосвязи с Харулом. «И что?» Девушка подалась вперед и чуть не опрокинула бочонок. Пришлось рассказывать. «Странно. Обычно сны забываются почти сразу после пробуждения, но я опять помнил почти каждое слово. Закончив разговор, я вдруг встал, потому что осознал самое главное. Заметили это не сразу. Все переваривали услышанное». «Серег, ты чего вскочил?» — удивился Троуг. «До меня только что дошло. Я не спросил о всадниках. Ни об одном. Ну так, может, это и не важно?» — пожала плечами Рис. «На них весь отстойник охотится. Не факт, что это твои проблемы. Нет, понимаешь, это больше, чем предчувствие, даже не будь у меня интуиции. Наши пути пересекутся. Пути пересекутся, передразнил меня Троуг. Говоришь, как прожженный ищущий. Может быть, ты не спросил потому, задумчиво заговорил Лиций, потому что знаешь, что будет. И что же? Рис перевела взгляд со зверолюда на меня. Битва. Я один против них, ответил я. «Ты нас со счетов не сбрасывай», — сказал Троуг. «Мы так-то друзья. Среди игроков это вообще... Ну, вообще, короче...» «Редкость», — подсказала ему девушка. «Вот точно». «Дело не в этом. Битва неизбежна. И это как раз меня не пугает. Но вот до нее должно что-то произойти». «Ты говоришь почище, чем Харул», — заметила Рис. Можешь прямо сейчас идти в Ногловскую газету и устраиваться составителем кроссвордов. Троуг, у вас тут газеты имеются? Только информационные листки. Ладно, давайте есть, — примиряюще улыбнулся я. Со своей тревожностью я как-нибудь разберусь. Пустырника попью на худой конец. Троуг, лучше расскажи, что там у нас с дядей. Все замечательно. Я нашел его в таком клоповнике, вы бы знали. Но договорились мы быстро. Как ты и предупредил, ничего я в открытую не сказал, чтобы обещание не нарушить. Корл говорил эмоционально, размахивая кружкой и отпуская сальные шуточки на тему, как долго дядя прыгал на пятках, когда племянник вломил ему туда, куда мужчинам бить нельзя. Лиций фыркал в усы. Рис откровенно смеялась. Один лишь я рассеянно улыбался и пытался унять нарастающую внутреннюю тревогу.